Господин президент, не следует расценивать случайный успех на фронте как предпосылку для победы, произнес он. Это, скорее, недоразумение, нежели плод стратегического гения нашего генштаба. Просчет вражеского командования, плодами которого мы не в состоянии полноценно воспользоваться. Моя петрономика, думал в это время президент, проигнорировавший слова министра обороны, одна засуха и, он считал, что его сравнивают с американским президентом Рейганом. Человек, который вытащит Россию из глобального кризиса, таким был его образ во время предвыборной кампании. Программа-то у него была хорошая, разорвать порочный круг зависимости от кобальта и вернуться к истокам, к нефтепереработке. Многие до него пытались, но за десятилетия доминирования электромобилей и ненефтяных эко-френдли материалов, объемы добычи и переработки нефти существенно упали. А когда возникла потребность возродить нефтяную отрасль, оказалось, что нефтепереработка безвозвратно утратила ключевые технологии. То топливо, что заливают в танки, это биотопливо, сделанное из отходов и растительного масла. Нефтеперерабатывающие заводы есть, они еще функционируют и производят сырье для пластиков, но оказалось, что новые заводы строить больше не в состоянии никто. В первый же год своего президентства он понял, что не в силах ничего изменить. Нужно финансировать исследования по восстановлению технологий, но на это просто нет ресурсов. Нам просто нужно больше времени, прервал ход своих мыслей президент. Мы не можем развивать этот успех, потому что это не успех, продолжал Горин. Уже сейчас ясно, что стрелковые батальоны, занявшие плацдарм под Варшавой, не смогут удерживать свои позиции, есть серьезные проблемы со снабжением, а также с восполнением понесенных потерь. Вдобавок к этому, противник продолжает предпринимать попытки выбить наши войска с занятого плацдарма. Тогда нужно добавить туда резервов, сказал президент. Введите резервы. Но у нас нет никаких резервов, ответил на это генерал-полковник. Мы не можем даже снять подразделения с других фронтов, это уже было проделано 4 раза. На каждом направлении находится чуть меньше минимально необходимого количества солдат. Все это наступление исходило из политических. Мы должны развивать этот успех, перебил его президент. Найдите резервы, устройте вербовочную кампанию, изыщите добровольцев и отправьте их на некритические фронты, а с фронтов снимите боеспособные подразделения. Мы должны взять Варшаву, и, исходя из этого, мы сможем начать переговоры по выводу Польши из войны. Нет уже давно никаких добровольцев. Резко встал из-за стола покрасневший министр обороны. Мы полностью исчерпали не только добровольцев, но и весь мобилизационный ресурс. Если продолжить забирать людей, то начнут страдать промышленные и сельскохозяйственные производства. Ты разве не слышал доклад министра экономики? Нас ждет голод. И ты предлагаешь мне убить еще несколько тысяч солдат ради чего? Ради того, чтобы ты, сученыш, отчитался перед электоратом, что у нас все хорошо и мы выигрываем. Вновь повисла пауза. Я вас понимаю, доброжелательно улыбнулся ему президент Петров. Нервы, стресс. Идите в свой кабинет и отдохните, вернетесь, когда успокоитесь. Министр обороны сломал позолоченную ручку, которую держал в правой руке, резко развернулся и покинул зал заседаний. Генерал-лейтенант Сергеев, обратился президент к начальнику генштаба. Что вы можете сказать о возможности изыскания резервов? Ну, растерялся начальник генштаба. Товарищ генерал-полковник был прав, у нас. Я не хочу ничего слышать о невозможностях. Замахал руками президент. Я хочу услышать о возможностях. Расскажите мне о возможностях. Нам нужно время, чтобы провести переоценку баланса подразделений на фронтах. После недолгой паузы ответил на это генерал-лейтенант. Займитесь этим, ободряюще улыбнулся ему президент. А теперь перейдем к вопросу патриотического воспитания. Тут дверь зала заседаний резко распахнулась и в помещение влетел какой-то майор. Господин президент, воскликнул он, генерал-полковник Горин застрелился. Мы полагаем, что это свидетельствует о наличии каких-то резервов у противника, резюмировал генерал армии Дональд Эйкхёрст. Если у них достаточно солдат для закрепления на образовавшемся выступе, то окружение Варшавы неизбежно. Мы не сумеем собрать достаточно сил для контрнаступления. Разумно будет отступить к Челице колонии. Я предлагаю построить там линию обороны, чтобы удержать противника от соблазна дальнейшего продвижения. Откуда у них резервы? Нарушил возникшую тишину верховный главнокомандующий ОФС НАТО, Джонатан Даллис. Мы не знаем, признался генерал армии Эйкхёрст. Может, им помогли их узкоглазые товарищи, Может, они решили утопить свою экономику, это не важно. Мы имеем веские основания полагать, что солдат у них теперь достаточно, и это решительное наступление лишь начало. Я настаиваю на том, чтобы отвести войска к Челице колонии и спешно строить там оборонительную линию. Иного выхода из этой опасной ситуации я не вижу. Это неприемлемо, встал с места генерал Левандовский. Вы понимаете, что предлагаете, мы не можем оставить Варшаву. Предпринятые контратаки были отражены, русские вкопались в захваченные укрепления, сказал на это генерал армии Икхёрст. Нам нужно отступить, иначе это грозит нам полным разгромом. К тому же, это точно похоронит экономику русских, добавил британский генерал Пикфорд. Они вынуждены будут кормить население города, а сейчас засуха. Польский генерал покраснел и схватил со стола пресс-папье. По его разгневанному лицу было видно, что он хочет метнуть его в британца. «Не позволяйте себе опрометчивых действий», – предупредил его Пикфорд. «Помните, что мы на одной стороне». Поляк хотел ответить резко, но ему не дали. «Мы не можем отступать», – произнес верховный главнокомандующий НАТО Даллис. «Снимите резервы с южного направления». В Италии стало чуть потише. Убытие 3-4 пехотных батальонов ни на что не повлияет. Икхёрст хотел сказать, что это далеко не так, но не стал публично ронять авторитет соотечественника. В Италии совсем не тихо. Повстанцы взяли Рим, и это грозит гуманитарной катастрофой в Генуе, Болонье и Милане, потому что беженцы бегут на север. 100-километровую линию обороны Пизаравенна держит 8 батальонов пехоты, этого точно недостаточно, чтобы остановить даже стихийную волну беженцев, которых они вынуждены пропускать, а если на них пойдут организованные силы повстанцев. Это будет коллапс обороны и потеря северной части Италии, президент и конгресс не простят такого никому. На родине тоже все не очень хорошо, бои на границе с Мексикой продолжаются со средней интенсивностью, что отнимает резервы, которые можно было выделить на Европу и Австралию. В Австралии тоже все не слава богу, китайцы предпринимают попытки наступления на регион Пилбара, где сосредоточены очень большие запасы кобальта, а также размещен перерабатывающий завод. Все остатки КМП США сейчас находятся там. Ситуация ухудшается повсеместно, не хватает призывников для восполнения потерь, не хватает рабочих рук на заводах, все неуклонно катится в пропасть. Демографическая яма 40-х годов привела к тому, что те, кто должен будет родить детей в 50-е и 60-е, сами не родились. Молодые были угроблены войной и экономическими кризисами, потери населения за последние два десятилетия оценивают в 2 миллиарда, настолько плохи их дела. У противников тоже все плохо, но они все еще представляют угрозу. Убрать хотя бы одного противника с доски, и тогда мы победим, подумал генерал армии. Если бы Европа перестала быть проблемой, мы бы справились с Китаем и Кореей. Бросать Европу нельзя, ведь она представляет огромную промышленную ценность, тут есть заводы, производящие хоть какое-то оружие. Ну и на Африку влиять будет сложнее, не будь Европы. Варшава ведь даже не ваша столица, продолжал приводить аргументы генерал Пикфорд. Столица Польши уже 13-й год как в Кракове, поэтому англичанин прав. Но это символ, воскликнул поляк. Мы не можем отдать его на поругание русским. Стратегически выгоднее будет отступить и оставить город, повторил генерал армии Икхёрст. Дон, этого не будет, покачал головой верховный главнокомандующий НАТО. Снимайте 3 батальона с Италии и отправляйте их под Варшаву. Хлопцы, чьих вы будете? Поинтересовался Немиров, подъехавший на электробогге к крупному отряду, прибывшему на передовые позиции. И откуда здесь? Здравия желаю, товарищ капитан, вышел из строя сержант в форме старого образца. Сержант Савельский, 1 и краткая взвод 4 и краткая роты 6 го батальона ополчения. Из Москвы мы. Так, произнес Аркадий. А командир ваш где? Убыл к командиру бригады отрапортовать о прибытии, ответил Савельский. Это был первый новоприбывший батальон, но не последний. Из ставки, как узнал Немиров из своих источников, обещали прислать целых 6 стрелковых батальонов, чтобы ударные части смогли завершить окружение Варшавы и продолжить наступление вглубь вражеских территорий. Что это даст стратегически, помимо больших материальных и людских потерь, капитан Немиров понять не смог, но возмущаться и осуждать действия командования не собирался. Наверное, есть какие-то веские резоны ухудшать и без того критическую ситуацию. Тут в расположение бригады начали прибывать гражданские грузовики. «Где здесь автопарк?» – высунулся из головного грузовика какой-то гражданский. «Направо езжай», – указал Немиров. «Там дорога, сам все поймешь. Спасибочки, ваше благородие». Снял водитель кепку и изобразил поклон в пояс. «Гражданские», – неодобрительно произнес капитан. «А когда кормить будут?» – спросил один из ополченцев. «Грузовики, это очевидно, для моторизации стрелковых батальонов. Стремительное танковое наступление требует оперативной доставки пехоты, потому что танки обороняют захваченные территории очень плохо и сравнительно легко выбиваются без прикрытия». «Ладно, поехали обратно», – сел капитан в багги на электротяге. «А где они будут заряжать все эти грузовики?» – спросил ефрейтор Борисов. «Не наша проблема», – махнул рукой Немиров. «Если пригнали сюда, значит, подумали и о подзарядке. Скорее всего, эти грузовики выдернули из гражданского снабжения, возможно, реквизировали их у сельского хозяйства, чтобы поддержать это непонятное наступление». «Что там, шеф?» – спросил сидящий в курилке Клевцов. «Ополченцы пришли», – ответил севший на противоположную лавку Немиров. «Значит, будет скоро новое наступление, а у меня скворечник не подлатан», – пробурчал лейтенант. Воронье гнездо на 11, прозванное Клевцовым скворечником, пострадало в ходе вчерашней контратаки. В него попала граната допотопного ЛАВ, проделавшая в нем небольшое отверстие и ранившая наблюдателя. А потом в скворечник попала очередь из М2 «Браунинг», что только усугубило ущерб. «Нужен ремонт, но все мощности заняты, на Т-90М заменяют ведущий каток, поврежденный в ходе позапрошлого боя. Это то еще развлечение, включающее в себя еще и натягивание трака, поэтому заняты все техники. Главное, скворечник работает», — усмехнулся Немиров. «Работает», — согласился Клевцов. «За все время обороны занятого плацдарма БМП получило 3 попадания из противотанковых гранатометов и 2 из них вызвали срабатывание динамической защиты. Осколки контейнеров можно было наблюдать в виде царапин на скворечнике». «Времени мало», — произнес капитан. «Давай поработаем ручками и подлатаем скворечник самостоятельно. Пойдем, посмотрим у техников. Возможно, есть свободный инструмент». «Товарищи солдаты, сержант и офицер», – начал Немиров свою речь. «Через 2,5 часа мы начинаем наступление, к которому так долго готовились. Командование передало инструкции, с которыми я и должен вас ознакомить». Далее он начал разжевывать солдатам и сержантам каждый маневр, который они предпримут в ходе этого амбициозного наступления. «Каждый солдат должен знать не только свой маневр, но и общий смысл действий своего подразделения. Пусть стратегический смысл всего действия ловко ускользает даже от Немирова, но на тактическом уровне генштаб спланировал вполне разумный порядок действий, основанный на здравом смысле. Противник не смог удержать берег Вислы, поэтому 4 танковых батальона сумели создать плацдарм на другом берегу и прикрыть стрелковые батальоны, подошедшие и сделавшие любую возможную контратаку неудачной. За ночь были вырыты основательные траншеи и переведена неплавающая бронетехника, а потом был наведен понтонный мост. Все это было сделано недели назад. Задачей танкового батальона Немирова, усиленного 2 слегка моторизованными батальонами ополченцев, было прорваться через руины Пясечно, полностью разбомбленного и обезлюдевшего годы назад, после чего устремиться к аэропорту имени Шопена, где возможно наличие остатков вражеской авиации. Как только аэропорт будет взят, необходимо будет дождаться прибытия пешеходной части недомотострелковых батальонов, после чего двигаться к Регулам и Пястуву, там ожидается какое-то сопротивление. Другие танковые батальоны будут действовать южнее и севернее. Главная задача танкистов – быстро рассечь оборону противника и помочь пехоте додавить очаги сопротивления. Последнее не обязательно, но желательно – так можно избежать слишком больших потерь. Аркадий уже пообщался с ополченцами, это рабочие с военных заводов, принудительно призванные в войска. Раньше у них были брони, ведь это именно они производят все то, чем стреляет и взрывает армия, но Петров, видимо, решил, что краткосрочная победа важнее, чем экономика. Командир отделений в интендантскую службу за дополнительным боекомплектом приказал Немиров: «Стрелять будем много, поэтому берите патронов будто на неделю». В честь такого замечательного события, как первое за полгода крупное наступление, Ставка прислала по 20 бронебойно-подкалиберных снарядов на танк. Аркадий сэкономил 5 снарядов в предыдущих боях, поэтому можно забить карусели и еще 3 снаряда останутся лежать в немеханизированной укладке. Такого богатства он не видел с 40-х. «Дот, 12 часов», — сообщил Аркадий по взводной связи. «Принял», — ответил Клевцов и через секунду засадил в пулеметный дот очередь осколочно-фугасных снарядов. Несколько снарядов попали куда надо, поэтому пулемет исчез. «Танк, 2 часа», — доложил наблюдатель. «Поворот башни, искра от попадания в верхнюю лобовую деталь, выстрел. Есть попадание в корпус, но цель не поражена. Автомат заряжания засылает в казну пушки сначала снаряд, а затем метательный заряд. Противник перезарядился быстрее, поэтому в танк прилетел еще один снаряд, но уже куда-то в башню. Грохот и звон металла чуть не отвлекли капитана от его главной задачи. Выстрел. Есть попадание, в квадрат под орудием. Очень сложная цель, маленькая, но зато всякое попадание в нее фатально. Так и получилось. Боеукладка танка М1 «Абрамс» вспыхнула и выбила панели. Но вышибным панелям сегодня некого спасать, экипаж уже мертв. «Урусбиков, что там?» — обратился Немиров к наблюдателю. Но ответа не было. Оторвавшись от прицела наводчика, он повернул голову и увидел, что рядовой лежит на дне боевого отделения и истекает кровью. Командирский люк разрезало снарядом на 2 неравные части, а осколками поразило рядового прямо в голову. «Мгновенная смерть. Потерял наблюдателя. Танк функционален», — сообщил Немиров по взводной связи. «Принято, мирный», — ответил Клевцов. Люк командира, скорее всего, заклинило. «Жаль Урусбикова, хороший был парень», — отстраненно подумал Немиров, прильнувший к прицелу. «У него родня под Тверью». Наступление продолжалось. В танк полетели реактивные противотанковые гранаты, но дистанция была слишком велика, поэтому никто из засевших в окопах пехотинцев НАТО не попадал. Немиров держался на дистанции и отстреливал противника из спаренного ПКТ. Утолщенный ствол начал греться, о чем тревожно запищал специальный датчик, поэтому капитан слегка снизил интенсивность. Механик-водитель плавно перемещал танк, создавая ломаный рисунок движения, чтобы затруднить противнику прицеливание, а капитан Немиров подавлял пехоту огнем, отвлекая ее от 11 итальянца. Клевцов же, двигаясь максимально ненавязчиво, сумел сократить дистанцию и высадить пассажиров у им же разбитого дота. Штурмовики проникли в траншеи и сразу же начали кровопролитную перестрелку с подавленными пулеметным огнем пехотинцами противника. Штурмовикам выдали удвоенный боезапас, причем с обещанием пополнения сразу после боя. «Не верь слезам проститутки», обещанием наркомана и словам интенданта, промелькнула в голове Немирова мудрая пословица. Но в этот раз, возможно, все будет серьезно. Интенданты не сами производят материальные ценности, поэтому может быть и так, что им иногда бывает просто нечего выдавать. «Ха-ха», — усмехнулся капитан. Штурмовики закидали укрывшихся в блиндаже пехотинцев противника гранатами, после чего продолжили быстрое движение по вражеской траншее, задавливая встречающихся солдат превосходством в плотности огня. Тут вопрос решенный. «Полк, выдели мне бойца в наблюдатели», — связался Немиров с сержантом Савельским, возглавляющим взвод приданных ополченцев. «Есть, товарищ гвардии капитан», — ответил сержант. «Сейчас пришлю». Ополченцы уже подступили к траншеям противника и скоро будут занимать оборону. Штурмовики итальянца — это профессиональные убийцы, убивающие без сомнения, быстро и эффективно. Некоторые из них воюют уже годами. Все они кадровые военные, с богатыми послужными списками, но званиями не выше старшин. Опыт предыдущих конфликтов выявил необходимость таких вот людей, которые будут решительно штурмовать смертельно опасные траншеи, уничтожая там все живое. На самом деле, даже в войнах прошлого разные страны приходили к необходимости формирования подобных подразделений. Первые отряды штурмовиков, как точно знал Немиров, появились еще в Первую мировую войну, в Германской империи. Это были элитные отряды, возглавляемые унтер-офицерами, задачами которых был прорыв вражеской линии укреплений, что выливалось в максимально быстрое уничтожение наибольшего количества вражеских солдат в траншеях и приоритетное выведение из строя пулеметов. Как только штурмовики выполняли свою кровавую работу, на позиции прибывала ординарная пехота, задачей которой было защитить захваченные траншеи от контрударов. Форма изменилась, а содержание все то же, подумал капитан Немиров, наблюдая за тем, как штурмовики добивают последних солдат в траншеях. Прошли минуты с их спуска в траншеи, А командир отряда уже машет ополченцам, показывая, что все чисто. А ведь когда-то я писал о чем-то подобном, вспомнил он свой источник заработка, коим пробавлялся после разорения бизнеса по переработке батарей. Людям, почему-то, стало интересно читать художественные произведения, написанные покалеченным фронтовиком. Какие-то деньги это приносило. В основном он писал в жанре альтернативная история, преимущественно на тему Великой Отечественной. Эта война оставила незаживающую рану на целых поколениях, поэтому он считал, что подобная литература производит терапевтический эффект. Вопль боли и отчаяния, казалось, прорывался через поколения, и люди подсознательно хотели это исправить, хоть как-то. Возможно, когда-нибудь, точно так же будут писать и об этой войне, подумал Немиров, взглянув на датчик оставшихся патронов в спаренном пулемете. Или не будет больше никаких людей, и никто ничего не напишет. Раздался деликатный стук. Капитан посмотрел на командирский экран и увидел ополченца, лежащего на крыше башни. «Здравия желаю», — заговорил подползший ополченец. «Рядовой Волчков, вытаскивай Рузбикова», — приказал капитан, открыв люк наводчика. Он помог, как смог, посадил тело рядового правой рукой. «Спусти его на землю», — дал Немиров указание, — «и включи маяк ГЛОНАСС, он у него в нагрудном кармане». Такие маяки есть у каждого солдата, включая и танкистов. В выключенном состоянии он бесполезен, но если активировать его, то он будет слать сигнал что-то около 4 месяцев, в течение которых тело будет очень легко найти. Заранее включать его запрещено, потому что раньше у противника были средства для пеленгации сигнала, после чего в местоположение прилетало что-то артиллерийское. У солдат НАТО такие тоже есть. Это, вообще-то, изначально их придумка. Только они опираются на ГПС. В общем-то, такие маяки хорошо помогают находить раненых, поэтому Немиров считал это изобретение одним из немногих хороших вещей, чуть-чуть смягчающих поганое военное бытие. «Не открывается?» – спросил он, когда ополченец не сумел открыть разблокированный изнутри командирский люк. «Тогда лезь через этот люк». Волчков забрался в танк. Неудобно было крутиться внутри, чтобы пропустить его на место командира, но они справились. «Следи через экраны и триплексы за окружающей обстановкой», — сказал ему Немиров, подумав, что надо было заранее выделить резерв наблюдателей. Докладывая любой увиденной вражеской бронетехнике, а также о пехоте, приближающейся к танку, «с добром к нам никто не подходит, поэтому я должен знать обо всех непонятных». «Как понял?» «Так точно», — ответил рядовой ополченец. «То есть, вас понял. Все, не спи», — велел ему капитан. «Разберись с этим», — сказал Немиров, передавая стопку коробочек Клевцову. «Мне письма писать. 3 за отвагу, 2 георгиевских креста 4-й степени, столько выделили им за успешный захват укрепов. Наверное, лучше посмертно, да?» — неуверенно спросил лейтенант. «Сам решай», — переложил на него ответственность Немиров. «На собственное усмотрение, короче говоря, потом нужно будет вписать ФО, в наградной лист и описать подвиг. Отражена уже 4-я контратака НАТО, поэтому такого тут хватало. Варшава успешно блокирована, но поток беженцев все не убывает. Даже если бы они захотели, у них не хватит сил, чтобы прекратить его. Возможно, вместе с гражданскими из города выходят и вражеские солдаты, но Немирову было все равно. Обороны города не видно, но внутрь они не полезут, потому что это гарантированные тяжелые потери. Среди городских руин один вражеский солдат превращается в 5, даже если это и преувеличение, то незначительное. В городе почти невозможно реализовать преимущество бронетехники. Укрытий полно, эффективность противотанковых средств резко возрастает, а еще там много гражданских, которых крайне нежелательно убивать, даже случайно. Если пришел в город с целью геноцида, то задача немного упрощается, но они пришли сюда не с этой целью. «А с какой?» – спросил себя капитан и не смог дать себе ответа. «Командование метает бронетехнику на самые опасные направления, поэтому отдохнуть получается только вот в такие периоды затишья. Но это для солдат, а для офицеров и сержантов работа не заканчивается. Организационные проблемы, письма соболезнования родным, обязательно от руки, обязательно аккуратным разборчивым почерком, так того требует протокол. Столько погибших солдат». Сел Аркадий за стол в своем блиндаже. Он взялся за первое письмо и дописал его наполовину. «Погиб техник, старшина Буркин». Немиров успел узнать его довольно хорошо. «Из Волгограда, женат, детей нет, как и у многих, до Второй-Третьей мировой работал кузовщиком в автомастерской, ремонтировал электромобили. После мобилизации прошел обучение и отправился на фронт в составе 7-го гвардейского танкового батальона. И вот он погиб от снаряда кустарной РЗО. Тут в блиндаж вбежал бледный итальянец, одной рукой прижимающий к груди коробки с наградами, а другой держащий смартфон. «Все, товарищ гвардии капитан, добегались», — произнес он. «Что случилось?» — спросил Немиров. Лейтенант подошел и показал ему экран. «Да это вброс», — не поверил капитан. Клевцов сменил вкладку браузера и показал другую новость. «И еще одну, и еще одну. Засут они», — скептически прищурился Немиров. «А если не засут?» — спросил лейтенант. Каждая новость сообщала, что объединенное командование НАТО связалось с Кремлем впервые за 3 года и выдвинуло ультиматум. Либо ВС РФ отводится от Варшавы на исходные, либо будет ограничено применено тактическое ядерное оружие. Если не засут, тогда, действительно, добегались, вздохнул Немиров. Скоро узнаем. Команда газы, заорал капитан Немиров, выбежавший из блиндажа. Он уже был в противогазе, надетом так быстро, будто между курсантскими годами и сегодняшним днем прошло не более пары месяцев. Тактическая ядерная ракета ударила по расположению наибольшей концентрации живой силы, на самом западе Варшавы. Командование уже знает и оперативно доложило всем командирам. Зарево мощного взрыва было видно и отсюда, поэтому находившиеся на улице солдаты уже лихорадочно надевали противогазы. «Оск!» – прокричал капитан. «Живо!» Сам он быстро раскатал свой комплект по грязи и начал спешно в него облачаться. «Всем по штатным местам!» – продолжил Немиров. «Где маляр-итальянец?» «В БМП!» «Загерметизироваться и включить вентиляцию!» «Волчков!» «За мной!» Быстро запрыгнув в танк, он дождался, пока механик, водитель и наблюдатель займут свои места, после чего включил систему защиты от оружия массового поражения. Все заслонки и жалюзи были закрыты, после чего включилась вентиляция, создавшая подпор. Одним ударом натовцы не ограничились, поэтому земля затряслась, что отразилось даже на танке. «В укрытие», — приказал Немиров. Механик-водитель, без лишних слов, направил танк в специально вырытый капонир, перекрытый 2 рядами мешков с землей и 4 рядами дубовых бревен. Так себе защита от ядерного удара, но хоть что-то. «Волчков, не вздумай даже прикасаться к люкам», — предупредил Немиров наблюдателя. «Если прилетит рядом, то мы тут как в консервной банке, герметичны». «Немиров, как слышно?» Заработала рация. «Отлично слышно», — ответил капитан. «Взял на борт остальных, как и было оговорено», — подтвердил лейтенант. «Как шпроты в банке». «Сидите вы», — заговорил Немиров. Тут весь мир перевернулся и его с силой ударило об казну орудия. Во рту появился привкус железа, а в голове повис туман. Очень сильно заболела голова, а также что-то в левом боку. Неопределенное время спустя он пришел в себя и попробовал пошевелить правой рукой. Рука сразу же наткнулась на что-то мягкое и теплое. Капитан открыл глаза и не увидел ничего. Проводка в танке, вероятно, выгорела вследствие электромагнитного импульса. Приложив усилие, он сдвинул с себя тело ополченца, после чего полез в карман за мобильником. Но тот тоже перегорел. Вся электроника, действовавшая в момент ядерного удара, должна была выйти из строя. Даже танковые СУА и связь. Пошевелив ногами, он ощутил на них какие-то предметы. В левом боку очень остро болело. В противогазном подсумке была зажигалка. Зажигалка была извлечена и зажжена. Сразу стало ясно, что танк лежит на левом боку, потому что Немиров сейчас лежит, упершись спиной в дисплей панели управления давно исчерпанным кассовганит. Рядовой Волчков был мертв, от удара свернуло шею. «Маляр», — подал капитан голос, «маляр», но ответа не было. Боль в левом боку будто бы стала еще острее. Нужно было как-то реагировать. Он попробовал подняться, но это вызвало обострение боли, которое чуть не отключило ему сознание. Оглядевшись, он увидел неповрежденный контейнер с аптечкой. Но главное, что он увидел, командирский люк был открыт. На него наварили лист стали, на щедрую сварку, но этого оказалось недостаточно. Герметизации танка нет, радиоактивная пыль уже внутри, а гамма-излучение свободно проникает внутрь. Он уже покойник. Но Немиров был не из тех людей, который просто так опускает руки. Он приложил сверхусилие и дотянулся до контейнера. Вырвав правой рукой не особо сопротивлявшуюся дверцу, он вытащил из контейнера аптечку и начал выполнять необходимые действия. Первым делом он расцепил застежки оск на правой ноге и вколол себе обезболивающее. Затем он задержал дыхание, приподнял противогаз и быстро проглотил таблетку едидокалия. Никак не защитит от гамма-излучения, но альфа- и бета-излучение намного опаснее. Когда обезболивающее подействовало, Аркадий нашел в себе силы подняться и проползти к механику-водителю. Зажигалка освещала откровенно плохо, но он увидел достаточно. Маляру проломило череп, мертв. Оставаться в разгерметизированном танке было бессмысленно, поэтому он пополз к выходу. Люк наводчика не желал открываться, его подпирало что-то снаружи. Пришлось вылезать через люк командира. Снаружи был густой дым, из танка этого было не видно, но горело все. Бревен вокруг нет, но горит трава, горят деревья и кусты. Выбравшись из танка, Немиров поднялся на ноги и огляделся. Боль в левом боку никуда не делась, но воспринималась она гораздо легче, можно идти некоторое время. Чуть не упав в очаг разгорающейся травы, он пошел прямо туда, где раньше был второй капонир. Один из окуляров противогаза треснул, поэтому защита от радиоактивной пыли была сомнительной, но другого противогаза у него нет, да и не до этого сейчас. По пути он запнулся о тлеющее бревно, совсем недавно оно служило защитой танка. Дальше он немного прополз по покрытой пеплом земле, делая короткие паузы на передышку. Затем он нашел в себе силы встать и оглядеться. Б-11 обнаружилась метрах в 40 от ее капонира. Она стояла на гусеницах, но башня ее была свернута. Когда Аркадий доплелся до бронемашины, внутри кто-то уже нажал на кнопку пневматического опускания аппарели. Бронедверь рухнула на испепеленную землю. На аппарель упала чья-то безвольная рука, а внутри БМП виделась груда тел, лежащих в повалку. Как понял Немиров, Б-11 перевернула раз 5. «Кто это?» – спросил выползший из десантного отсека человек. «Клевцов, ты?» – узнал его Немиров. «Шеф, живой?» – лейтенант прополз по металлу аппарели и попробовал подняться. «Ох, кажется, нога сломана». Он сел и начал щупать ногу. «Не, не сломал», – пришел он к выводу. «Но ушиб мощно. Что делать будем, шеф?» «Не знаю», – сел рядом с ним Немиров. «Мы уже покойники». В этот момент на фоне, со стороны Варшавы, проявилась ослепительная вспышка. «Вот теперь точно все», – заключил капитан. «Ха-ха», – грустно рассмеялся Клевцов. «Жаль, что маму больше не увижу». Немиров, чувствующий обострение боли в левом боку, вытащил из противогазного подсумка аптечку и вколол себе новую порцию обезболивающего. «Живые там есть?» – спросил он, кивнув на БМП. «Не знаю», – ответил Клевцов. «Мехват точно все, а остальных я тормошил, но без отклика». «Как ты выжил вообще?» – поинтересовался капитан. «Я пристегнулся к креслу наводчика», – ответил лейтенант. «Требование зомб, а Семенов вот не пристегнулся». «Так куда сейчас? Пойдем к реке», – принял решение Немиров. «Вряд ли выжил кто-то еще, да и мы тоже», — усмехнулся Клевцов. «Не страшно умирать?» — спросил капитан. «Я видел свою смерть более героической, но и так сойдет», — произнес лейтенант. «Нет, не страшно. Шеф, ты плечо подставь, а то нога». «Аптечка есть?» — спросил Немиров. «Есть», — кивнул Клевцов. «Ах, точно. Какая теперь разница?» «Да, сейчас, вколю себе». Через несколько минут они вяло поплелись на север, к реке Висле. С юга лес, но он сейчас, скорее всего, горит. На востоке огонь, на западе огонь, куда ни пойди. Единственное место, где можно спокойно встретить смерть, это река. «Думаешь, ударили всем, что есть?» – спросил Клевцов. «Не сомневаюсь», – ответил Немиров, подпирающий его плечом. «Ракеты уже должны были достигнуть конечных адресатов и сжечь еще живые мирные города дотла. Это конец современной цивилизации». «Тогда это плохо», – произнес Клевцов. Посреди уже успевшего сгореть поля стоял закопченный трактор, к которому была прикреплена примитивная косилка. Все зерно сгорело, оставив после себя только тлеющие недогоревшие стебельки и дым. Итальянец снял противогаз и отбросил его в сторону. Немиров последовал его примеру. Наконец, они дошли до берега. Тут тоже все было выжжено дотла, но зато на самом берегу нашлась каменистая полоса. Они сели прямо на камни. «Курить будешь или все еще медицинские показания не позволяют?» – спросил у него Клевцов. «Давай, сейчас, только оск сниму». Немиров тоже решил больше не нести на себе этот груз и расстегнул все пуговицы костюма, после чего скинул его с себя. Стало ощутимо холоднее. Левый бок заболел еще сильнее. Похоже, что там нечто более серьезное, чем ушиб. «Уцелели, родимые», – вытащил Клевцов пачку парламента. Они закурили. «Да уж», — изрек лейтенант, — «почему-то всегда знал, что все закончится именно так». Немиров не отвечал, он смотрел на мерное течение реки и на островок посреди нее. «Эх, вот бы сразу взорвало», — продолжил Клевцов. «Но, видимо, простая смерть, это слишком легко. Отсюда было хорошо видно, как весь горизонт заполняется дымом. Горят полуразрушенные пригороды, горит сам город, а также леса и поля вокруг него. Плохой год ждет планету», — сказал Клевцов. «А может и не год. Как думаешь, сколько продлится?» «Эй, шеф!» Он посмотрел на капитана, сидящего неподвижно и смотрящего на пылающий горизонт. «Кэп, ты?» — коснулся он его плеча. Капитан Немиров завалился на бок. Глава вторая. Из царства смертной тени. Из тьмы резко приблизилось морщинистое стариковское лицо. Острые его черты почему-то напугали Аркадия. Растрепанная седая борода, отчетливо видимые рубцы шрамов на лице, загорелая почти до черноты кожа, детали врезались в память Аркадия. «Лёкся, это ты виноват?» – произнес этот дед. «Но я же, ты!» – вперил в него костлявый указательный палец старик. «Ха-ха-ха!» – выдохнул Аркадий и открыл глаза. Перед глазами какие-то плотно утрамбованные деревянные жерди. Неказистые, черные. Он попробовал приподнять голову, и это послужило триггером для каскада ощущений, большая часть которого была неприятной. Первое – жажда, следом – голод, после – слабость, а вот затем – осознание, что живой. «Живой!» – прохрипел Аркадий. Звуки проходили через горло, словно наждачная бумага, будто он уже очень давно не говорил. Медленно повернув голову направо, он увидел неказистого вида стол, а также поставленные на полке иконы. Красный угол. Немиров никогда не был экспертом в иконографии и религиозным себя не считал, скорее, наоборот, но некоторые знаковые иконы узнал: «Спас нерукотворный» и «Георгий Победоносец». Остальные две иконы изображали каких-то святых, но их Аркадий в лицо не знал, поэтому не понял, кто это такие. Ему очень сильно хотелось пить, поэтому он собрался с силами и слез с лежака. Лежаком оказалась лавка, накрытая куском грубой ткани. Вокруг не наблюдалось никого живого, и формы своей рядом он не видел. Под лавкой нашлись потрепанные лапти, которые Аркадий привычно надел. Эта самая обыденность действия заставила его замереть. Только сейчас он посмотрел на свои ноги, тонкие и слабые. Сразу же после этого он поднял руки к лицу и обомлел. Мало того, что он смог поднять обе руки, так они еще и были не его. Чужие руки, без травм, с загоревшей кожей, будто бы никогда не видевшие плотных рукавов кителя и танкового комбинезона. Он ощупал собственное лицо и понял, что оно совершенно другое и ощущается как-то иначе. Кожа будто чувствительнее и тоньше, будто не было никаких старых ранений и ожогов, чистая, как у младенца. «Хм», — кашлянул Аркадий и прошел к печи. Откуда-то было ожидание, что там есть еда, но еды там не было, только пустые глиняные горшки с запахом былого нахождения в них пищи. Повернувшись, он подошел к настенной полке у печи и проверил кувшины на предмет воды. Снова он откуда-то точно знал, что здесь заведено хранить воду, но кувшины были пусты. В избе вообще ничего нет, кроме красного угла с иконами. Даже отцовский сундук куда-то исчез. «Какой еще отцовский сундук?» – озадачился Аркадий. Но размышлять было некогда, ему очень сильно хотелось пить. Тело будто бы само потащило его на улицу. Снаружи было жарко, солнце нещадно пекло, но до колодца тут 200 шагов. Аркадий шел максимально быстро, то есть настолько быстро, насколько ему хватало сил. На улице никого не было, что его удивило, но он не стал это обдумывать и быстро опрокинул общественное ведро в жерло колодца. Приложив недюжинные усилия, он поднял ведро деревянным лебедочным механизмом, после чего стукнулся зубами в кромку деревянного ведра. Холодная вода полилась по его глотке. Он пил как в последний раз и при каждом глотке ощущал, что к нему возвращается жизнь. Чувство голода вода не притупила, но зато исчезла довольно-таки болезненная голодная резь в животе. Напившись, он вылил воду на землю, после чего вернул ведро на край колодца. Теперь, когда критическая потребность была удовлетворена, пришло время размышлять. «Это не я», — подумал он, — «то есть я, но не я». Путанная мысль никак не желала улечься в голове, в которой непрерывно пролетали образы того, что он понимает под собственным «я». Он вспомнил школу в Казани, эпизоды, в которых Надежда Кузьминична, учительница начальных классов, учила его арифметике и буквам, затем вспомнил церковный приход, в который приходилось идти аж в соседнее село, где отец Афанасий заставлял его зубрить псалтырь. Эпизоды жизни из старших классов школы чередовались с работой в поле, сбором хвороста и уходом за курицами в курятнике. Отцы и матери, братья и сестры, голодные и курсантские годы, первое боевое задание, гибель однокашников, письма соболезнования, розги от отца, падение в крапиву, холод зимы, первое подбитие танка, первая страда, первое ранение, голова начала закипать. Аркадий осел на утоптанную землю и уперся спиной в стенку колодца. Шквал воспоминаний не прерывался ни на секунду. Из носа пошла кровь, а из глаз слезы. Мать, стремительно угасшая от холеры, последовавший за ним отец. Мать, умершая от рака легких, отец, ушедший на фронт добровольцем и пропавший без вести. Немиров не смог удержать себя в руках и жалобно завыл от переполнявших его эмоций. Плача, он поднялся на ноги и побежал обратно в избу. Сотни людей, знакомых и друзей, погибших или исчезнувших, десятки односельчан, многие из которых тоже уже умерли. Старик из кошмара, это дед. Он умер полгода назад, простудился и сгорел. Аркадий испытал острое чувство сожаления и вины. Приносил слишком мало хвороста из леса, мало заботился о деде, когда тот болел, не решился пойти в Федоровку за лекарем. Послушался отца, запретившего идти, поэтому дед умер. Умом он понимал, что не виноват, но слезы текли потоком, горло соднило, а кишки крутило. Аркадий никак не мог взять себя в руки. Чтобы справиться с собой и шквалом воспоминаний, резких и детальных, ему потребовалось несколько часов. Никто не пришел за все это время, что подтвердило воспоминания о гибели отца, матери и братьев с сестрами. Холера, подумал Немиров, главный источник, загрязненная вода. Его пронзил холод от осознания того, что он не так давно с наслаждением пил воду из колодца. Он знал, что иммунитет от холеры не абсолютный, поэтому есть шанс заразиться повторно, если пить из зараженного источника. Его познания о холере были обрывочны, но он знал, что надо кипятить воду, и тогда она станет безопасной. Память подкинула ему сведения, что в кипящей воде холерный вибрион умирает за минуты. Все еще переживая последствия эмоционального срыва, Аркадий вновь поднялся на ноги и поплелся к печи. Хвороста нет, поэтому надо идти в ближайший лес. За печью должен был быть топорик, но его не обнаружилось, из избы уже вынесли все. Это были добрые соседи, пришедшие сразу же после того, как умерли отец и мать. Он просто смотрел на это из-за печи. Немиров начал обыск избы, чтобы найти хоть что-то металлическое и режущее, но в душе уже понимал, что все это тщетно. Через несколько минут он вышел на улицу и напоролся на соседа, выглядывающего из окна избы напротив. Звать его Александром Ваничкиным, у него было 6 детей и жена, но сейчас остались только он и 2 детей, младшая дочь и средний сын. Но это только известная Аркадию информация, возможно, что уже не актуальная. Лекси, удивился он, живой? Немиров просто кивнул, подтверждая очевидное. А я думал, что ты отмучился давно, признался сосед. Давича лекарь уездный заезжал, смотрел тебя, сказал, что нежилец. Немиров лишь скривил губы. Ты, я слышал, воду из колодца пил? Поинтересовался сосед и получил в ответ очередной кивок. И как? Хорошо, произнес Аркадий. Он порошок в колодец посыпал, а траву небось, продолжил Александр. Ты точно здрав, живот не болит? Слышал Немиров, что крестьянство, в силу дремучести, в 19 веке даже убивало врачей, прибывавших в селение для борьбы со вспышками холеры. Обычная хлорка, совершенно неизвестная обычному крестьянину, принималась за яд, которым бешеные псы царского режима пытаются загубить добрый русский народ. Зачем и почему бешеные псы царского режима пытаются загубить добрый русский народ? Вопрос интересный. Есть охота, признался ему Аркадий. Что еще делал уездный лекарь? Тут он порошок свой оставил, велел сыпать вечером кулек и до полудня воду не брать, сообщил ему сосед. Токмо бесовство это. Что еще он делал с колодцем? Спросил Аркадий. Со своими хлопцами спускался туда, что-то искал, а потом писал что-то в свою бумагу, пожал плечами сосед. А тебе оно зачем? Дай этот порошок, попросил Аркадий. Зачем оно тебе? Насторожился сосед. Знаю, что это, ответил Аркадий. И знаю, зачем оно надо. Откуда знаешь? С недоверием во взгляде спросил Ваничкин. От умных людей, поморщился Немиров. Этот порошок убивает заразу в колодце, ту самую, от которой мы все умираем. Уездный лекарь дело сделал, я воду из колодца попил и ничего. Это был так себе аргумент, Ведь если он уже заразился от этой воды, то симптомы появятся только после инкубационного периода холерного вибриона. И второй раз холеру он точно не переживет. «Брехня это все», — скептически изрек сосед. «Не дам я тебе эти кульки». «Ну и ладно», — решил Аркадий не спорить. «Есть что-нибудь поесть? Сейчас вынесу». После недолгого взвешивания решения, ответил Ваничкин. В качестве еды предлагалось два корнеплода печеной брюквы и один клубень печеного картофеля. Так себе источник калорий, но Аркадий был рад и этому. Такое щедрое угощение ничего особо не изменит, но неплохо в качестве старта. «Благодарствую», — принял Немиров угощение. «Что дальше делать будешь?» — спросил сосед, наблюдая за тем, как Аркадий грызет брюкву. «Не знаю», — ответил Немиров, — не желающий делиться с ним своими планами. «Мне иждивенцы не нужны, потому даже не думай, что я тебя к себе возьму», предупредил его сосед. «Не думал даже», ответил на это Аркадий, откусивший кусок от второго корнеплода брюквы. Картина происходящего уже сложилась. Пусть голова слегка побаливает, а во рту до сих пор привкус крови, но эмоциональный срыв, природа которого ему не ясна, уже завершился. Он окончательно успокоился и уже усиленно обдумывал дальнейшие действия, параллельно тщательно пережевывая печеный картофель. «А сколько сейчас в деревне людей?» – спросил он. «Не знаю», – ответил на это сосед. «Многие померли, сам видел. Ты помоги дочь похоронить, я тебе еды дам». «Есть лопата?» – спросил Аркадий. Поп Растрига умер в самом начале вспышки, поэтому умерших хоронили без положенного религиозного сопровождения, что считается грубым нарушением заведенных еще при князе Владимире порядков. Но попа взять неоткуда, поэтому при погребении обходится последованием по исходе души от тела из молитвослова, читаемым грамотным мирянином. Но грамотных мирян тут изначально было мало, поэтому есть риск, что все они уже умерли. «Сходи, позови люд, а я телегу приготовлю», — попросил Александр. Немиров кивнул и пошел на улицу, начав кричать: «Люди добрые, Александр Ваничкин хоронит усопшую дочь. Если кто-то захочет поучаствовать, то выйдет». «Лякси, ты, что ли?» — выглянула из окна своего дома Марфа Кирилловна, сварливая вдовая тетка, подруга покойной матери. «Ты же помер». «Не помер, Марфа Кирилловна», — указал Аркадий на очевидное. «И если есть чего поесть, не откажусь. Мне племянника похоронить надобно», — произнесла подруга матери. «Поможем», — решительно заявил Аркадий. «Телега есть?» Оказалось, что кроме Марфы Кирилловны и Александра Ваничкина в деревне больше никого нет. Сама Марфа Кирилловна охотно сообщила, что все уцелевшие собрали свой скарб, погрузили его на телеги, забрали скот, свой и соседский, после чего убыли в неизвестном направлении. Возможно, посчитали, что место проклято, а всего-то и надо, что кипятить воду, мыть руки и ни в коем случае не есть кал больных холерой, подумал Немиров, помогая Марфе Кирилловне погрузить завернутое в саван тело на телегу. «Гробов нет, потому что это уметь надо, а плотник умер». Они доставили два тела на деревенское кладбище, где начали копать могилы. Отсутствие гробов решил Аркадий, он предложил сделать в могилах ступень, на которую надо будет уложить доски. Так они хоронили погибших солдат, когда не было возможности отправить тела домой в самом начале Третьей мировой. Пришлось съездить обратно в деревню и снять часть пола в одном из пустующих домов. У соседа нашлась пила, и он распилил доски на отрезки нужного размера. Немиров чувствовал нарастающую слабость, но работал на волевых. «Без работы не будет нормальной еды. Марфа Кирилловна, ты читать умеешь?» – спросил Александр, когда они уложили тела. «Не умею», – сказала она. «Я умею», – произнес Аркадий, сидящий на кладбищенской траве. «Откуда?» – озадачился сосед. «А-а, ты же в церкви учился, тогда на молитвослов. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», — троекратно продекламировал Аркадий. Затем он откашлялся и продолжил: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Он начал читать Псалом 118, вложенный в молитвослов кем-то предусмотрительным: «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его». Спустя 176 строк он замолк ненадолго, а затем перелистнул молитвослов и троекратно продекламировал молитву «Три святые». «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аминь, аминь». Синхронно поддержали его Александр и Марфа. Немиров взял горсть земли и бросил ее на плотно подогнанные доски. Этот ритуал, с бросанием горсти земли в могилу, есть во всех авраамических религиях, что у христиан, что у мусульман, что у иудеев, Очень древнее действо. Когда все бросили землю в могилы, Аркадий взялся за лопату и начал закапывать могилы. Под конец он устал настолько, что чуть ли не терял сознание. Но еду нужно отработать. «Спасибо тебе, Ляксика», — поблагодарила его Марфа Кирилловна. «Сама бы я не управилась. Мне бы поесть чего», — произнес Аркадий. «Накормлю», — заверила его вдова. «Приходи до темна, снедь сготовлю». Они вернулись в пустую деревню. «А ты дельным сказался», — произнес Александр, когда они остановились между двумя избами. «Раньше разгильдяем был, дитё неразумное, а нонче. Жизнь учит», — ответил на это Немиров. «Да разве это наука?» — обвел Ваничкин все вокруг рукой. «Люди божьи говорят, что все испытание», — пожал Аркадий плечами. «Дочкам моим испытание», — вдруг разозлился сосед. «Сыновьям моим жене моей. Я в этом не виноват», — произнес Аркадий. «Но совет дам, коль прислушаешься, воду на огне кипяти и остужай. Из колодца сырую не пей, в ней болезнь. Но из кипяченой воды всякая болезнь уходит. Откуда знаешь?» — нахмурился Ваничкин. «Отец Афанасий мне говаривал», — солгал Аркадий, надеясь, что во благо. «Вот кто был дельным, это он». Растрига, называемый местными отцом Мефодием, был любителем выпить за чужой счет, плохо владел грамотой и не желал ничему учить детей. Ритуалы исполнял исправно, этого не отнять, но то, что был алкоголиком, это факт, который не оспорит ни один житель Мамоновки. «Еще и запойным был», — припомнил Аркадий. «Отец Афанасий же, живший в селе Федоровка, подходил к делу ответственно, у него был образцовый приход и он обучал детвору грамоте, пусть и через псалтырь с молитвословом. Перспективных он даже отправлял, за счет прихода, в Астрахань, учиться в семинарии. Но Алексея он за перспективного не считал». Аркадий задумался о своем нынешнем статусе. Он уже точно не Алексей, но и не совсем Аркадий. Воспоминания мальца, умиравшего от холеры, смешались с его собственными, но быстро потерялись на фоне огромного багажа воспоминаний гвардии капитана Аркадия Петровича Немирова. Раз отец Афанасий так говорил, уступил давлению авторитета папа сосед. «Эх, рано ушел. Скольких спасли бы, скажи он, когда холера началась. Именно поэтому обучение детворы из окрестных деревень прекратилось, отец Афанасий умер. Не от холеры, холеры тут тогда не было, а от какой-то другой болезни, но Аркадий не знал подробностей». «А точно поможет, на всякий случай?» – спросил Александр. «Точно», – ответил Аркадий. «А сам-то что?» – вновь нахмурился сосед. «У тебя батька помер, мать померла, братья, сестры, сам чуть не помер. Почто не сказал батьке своему, запамятовал», — ответил Аркадий, а на самом смертном одре вспомнил. «Но поздно уже было, померли все, и я чуть не помер. Было до душевной боли обидно, что он не знал этого раньше. Смерть родных ощущалась огромной дырой в душе, ему было больно, почти физически. «Пойдем, снедь обещанную дам», — сказал Ваничкин. Они вошли в соседскую избу. Видно, что внутри стало резко не хватать женской руки. Земляной пол грязный, местами сух, что способствовало запылению. Пыль на полках, на печи, на подоконнике. Александр не озадачивается уборкой, что не очень хорошо. Но все это меркло на фоне вони, доносящейся из деревянного ведра под лавкой. На лавке под красным углом лежит Степан, средний сын. Мальчик 6 лет, очень тощ, слаб. Измученный взгляд смотрит в жердяной потолок. Похоже, что он нежилец. «Лучше бы воду подсаливать 3-1, о холере и соли, с тобой, уважаемый читатель», снова рубрика «Ред», «ты зачем мне все это рассказываешь?» Сперва надо объяснить, какой основной поражающий фактор такой, до сих пор мучающий человечество, болезни как холера. Основной ее поражающий фактор – это стремительное обезвоживание организма вследствие мощнейшей диареи и рвоты. Человек тупо не может контролировать акты дефекации и рвоты, через которые выделяет в окружающую среду холерный вибрион, что является основным путем распространения этой бактерии. Так-то вибриону надо попасть в воду, где ему ништяк, но мы сейчас не об этом маленьком уродце. Обезвоживание само по себе – это ерунда на постном масле, ведь можно просто восполнить потери обильным питьем, ведь так, но как бы не так, вместе с водой из организма выходят хлориды натрия и калия, а также гидрокарбонаты. Как это происходит? Ты не спрашивал, но я сейчас объясню. После проникновения в организм человека, конкретно в кишечник, холерный вибрион выделяет холерный токсин, который проникает в клетки эпителия кишечника, где наглухо блокирует транспорт ионов, включая натрий и калий. В результате этого действа в просвет кишечника начинает просачиваться большое количество воды с электролитами, что и вызывает обильную диарею и рвоту. Дефицит калия приводит к мышечной слабости, судорогам и нарушениям работы сердца, а дефицит натрия, в тандеме с дефицитом калия, может приводить к нарушениям сознания и даже коме. Помочь может обычная пищевая соль, которую надо бодяжить в воде, одна чайная ложка соли на литр воды. Вообще, сейчас есть специальные растворы для регидратации, в которых содержится хлорид натрия, хлорид калия, глюкоза, а также лимонная кислота, в пропорциях, выверенных десятилетиями мировой врачебной практики. Это не заменяет квалифицированного лечения холеры, но без раствора для регидратации человеку точно крышка. И побольше давать, посоветовал Аркадий. Его жажда мучает. А это откуда? Вновь насторожился сосед. Я, когда лежал, очень соли хотел, пожал плечами Аркадий. Думаю, одну ложку соли на штоф 4, штоф единица измерения объема жидких тел, применяемая в Российской империи до введения метрической системы. Один штоф равен 1:10 ведра или 10 чаркам, что равно 1:2299 литра. Применялись штофы, преимущественно, для измерения объема бухлишка, но и воду в них тоже можно измерять. Воды лучше добавить, все одно, лучше, чем ничего. Хаем, погладил бороду Александр. Ну, ладно, ты дельным мальцом оказался, посмотрим, что выйдет. За тяжелую работу Аркадий получил 12 клубней картошки, 2 свежих огурца и 3 щепотки соли в свертке. Щедрая добыча, в его-то критической обстановке. Вернувшись в пустую избу, он разложил гонорар на печи, после чего пошел собирать хворост. Через полчаса он вернулся с найденной древесиной и начал разжигать очаг. Кремень и кресало никто забирать не стал, они и обнаружились под печью. Руки привычно размяли труд и заработали над ним кремнем и кресалом. Разумной и осознанной деятельностью тут не пахло, организм сделал все на автомате. Когда очаг разгорелся, он сходил в заброшенную избу, в которой снял с пола самую короткую и тонкую доску, сгодится на дрова. Сломав доску во дворе у дома, он подкормил печное пламя топливом, после чего вооружился кувшинами и сбегал к колодцу, у которого обнаружил соседа. Набрав воду, он вернулся в избу, перелил потенциально опасную жидкость в кувшин и поставил на огонь. Чугунный котелок уже давно увели, но Аркадий не обижался на неизвестных грабителей бесхозного добра. Он вообще ни на кого не обижался. Товарное состояние глиняного горшка его не волновало, поэтому он никак не прореагировал на то, что поверхность керамического изделия начала покрываться копотью. Главное, чтобы вода закипела. Чтобы не стоять зря, он сбегал за водой и расставил наполненные кувшины по печи. Керамику никто забирать не стал, в пути она обязательно разобьется, а придумывать особые условия хранения для такой малоценной посуды просто невыгодно. В деревне был свой гончар, поэтому недостатков в керамических изделиях тут не было, у всех всего в достатке. Это ведь община, подумал Аркадий. Товарно-денежных отношений, как таковых, тут нет, все проводится бартером на товары или услуги. Всем всегда что-то нужно и это даже как-то работает. На малых человеческих коллективах срабатывает отлично, но при любом масштабировании эта система терпит крах. Когда вода была вскипячена, Аркадий взял грязные льняные тряпки из-под печи и переставил кувшины на настенную полку, чтобы охлаждались. Мать ставила туда же готовую снедь, с теми же целями. Далее он поставил на печь кувшин с сырой водой и бросил туда пяток картох, после чего добавил щепот соли и сел на лавку, начав с нетерпением ждать. Картошка в мундире. Когда еда была готова, он снял кувшин и дождался, пока вода слегка остынет. Водой из другого кувшина он помыл руки с белой золой. Эта солдатская методика берет корни в глубокой древности. Читал он как-то, для общего развития, что белая зола имеет pH выше 7, поэтому создает щелочную реакцию. Вот эта щелочь начинает омыление жиров и масел на коже рук, что имеет эффект, отдаленно похожий на мытье рук мылом. Ну и есть какой-то дезинфицирующий эффект, пусть и очень слабый, так или иначе, но это лучше, чем ничего. Отмыв руки от белой золы, он вылил воду из-под картошки в пустой кувшин, после чего поставил кувшин с картошкой на полку. Вытащив одну из картофелин, он откусил кусочек, вместе с кожурой. В кожуре все витамины, усмехнулся он своей мысли. Съев картофелину, он удержал себя от добавки и вышел во двор, где присел на лавку, поставленную когда-то еще дедом. Дед помогал строить эту избу, поэтому многие вещи здесь поставлены им. Нужно было думать, что делать дальше. В воспоминаниях обучения у отца Афанасия давались даты от сотворения мира, причем тогда поп говорил, что на дворе 7416 год, но с момента этих уроков прошло уже 2 года, а это значит, что сейчас 7418 год от сотворения мира. В одной книге, которую он писал в дни бытия военным инвалидом, вынужденным зарабатывать на хлеб хоть как-то, он применял даты от сотворения мира. Книга была о Владимире Мономахе, то есть о попаданце в него. Он запомнил разницу в 5508 лет между от сотворения мира и от Рождества Христова. Исходя из этого, он быстро высчитал, что сейчас идет 1910 год, а это значит, что до Первой мировой войны осталось 4 года. «Надо поесть», – встал Аркадий с лавки и пошел к дому Марфы Кирилловны. «И подумать, что мне со всем этим делать?» Глава 3. По волчьим законам. «Куда ты собрался-то?» – спросила Марфа Кирилловна. «В город», – ответил Аркадий. «Город – это Астрахань. Это такая сельская метонимия 5, метонимия, др. Греч, переименование, от через, с помощью плюс имя. Это вид тропа, в котором название одного предмета или явления заменяется названием другого, связанного с ним по смежности, пространственной, временной, причинно-следственной». В тексте приводится очевидный пример пространственной связи метонимии. Вместо Астрахань местные говорят «город», потому что это единственный крупный город в губернии, и всем все понятно. Есть еще синекдоха, гиполлага и металепсис, это разновидности метонимии. Синекдоха, например, это целая иночасть, Белый дом заявил о своей непричастности, тут речь о правительстве США, которое, впрочем, как и всегда, совершенно ни при чем. Подумайте об этом. Единственное число вместо множественного, капиталист должен быть жаден и честен. Подразумевается, что тут речь не об одном капиталисте, а обо всех в совокупности. Множественное вместо единственного числа, отгремели последние залпы войны, по идее, должен быть последний залп, но синекдоха как бы подчеркивает, что война была длинной и тяжелой, поэтому даже в конце у нее не последний залп, а залпы. Гиполлага – это перенос определения не к тому слову, к которому оно логически относится, а к другому, связанному по смыслу. Лучше показать на примере. Блоковская здесь стянута бессмысленно и тупо кольцом железной боли голова. Тут, по логике, должно быть железным кольцом боли, но это гиполлага. Металепсис – это риторический прием, работающий с причинно-следственной связью, когда слово или выражение, обозначающее предшествующий момент, заменяется словом, обозначающим последующий. Например, он побледнел от гнева. От самого гнева не бледнеют, но бледнеют от прилива адреналина, который вызван гневом. В обывательской жизни все это нафиг не сдалось, но вот я применяю, иногда, реддетонатор просветительский. Когда говоришь «город» и все местные понимают, что речь идет об Астрахани. «Зачем тебе в город?» – недоуменно спросила Марфа Кирилловна. «Что ты там забыл? Здесь не выжить», – вздохнул Аркадий. «Лето и осень еще куда ни шло, а зима-зиму в деревне я точно не переживу». Он тут походил по разоренным огородам заброшенных домов и нашел невыкопанный картофель, грабили имущество покойных односельчан в спешке. 46 клубней со всех огородов – это ничто. С таким запасом продовольствия он даже до зимы не доживет. «Тяжело тебе будет в городе», – произнесла Марфа Кирилловна. «Лучше у меня оставайся, с моих запасов прокормимся. Я бы посоветовал тебе сойтись с Александром Никитичем», – сказал на это Аркадий, – «и вместе в Федоровку перебираться. Но надо будет подождать, пока Степан оклемается или помрет. В ближайшие дни станет ясно».